Мы ему писали о тебе. Кейкин в Койду прибыл. Старый мастер его встретил с усмешкой. Пишет о тебе. Строишь карбосы, а корма-то розна, рваная. Еще не знаю, годишься ли ученики. Возьми полено, сделай в образец ладейку. Кекин сделал образец художно, с вымыслом. Старый мастер поморщился. Из украшения ни к чему. Отдай эту игрушку ребятишкам, сделай проще. Кекин сделал просто. Старый мастер говорит, поживи, да поучись на Койде года три. Хлебы мои, одежда твоя, тебе любо ли, Василий Кекин? Кекин говорит, любо, Маркел Иванович, хотя бы 30 лет метлой стоять, только у ваших учительных дверей. Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город грамотку к городовым мастерам на верфи, а следом пустил и Кекина. В городе на верфях Кекина встречают честно. Разрядные мастера сказали, «Пишет о тебе, Маркел Иванович, умеешь где ты повиноваться и учиться? Знатно, что сумеешь и начальствовать». Треух. Пристрастие Петра I к кораблям и к морю заставило Маркела Ушакова полюбить преобразователя России. По рекомендации Афанасия Холмогорского Маркел был вызван к корабельному строению на Неве и Ладоге. Тут душа старого помора начала рваться на куски. Сочувствуя Петру, Маркел негодовал на преклонение перед Западом без разбору. Бывало, в северных морях иноземец русским в рот глядел, ждал слова, а теперь извольте стулом становиться под голландца или шведа. На заседании приказных господ и членов произошел скандал. Ушаков вылез вперед, вывернул свой лисий треух наизнанку, поставил тульей себе на голову и сидит так, помывая лисьими хвостами, все вытрущили глаза. Председатель прервал речь. В публике раздался шум и хохот. Тогда Маркел Иванович стукнул кулаком о стол. И рек, аки гром грянул. «Иноземец всех нас кверху дном поставил, всех на обезьянин лик поворотил. Это вам не дико? А я только то и сделал, что шапку свою на выворот надел, и все смутились, все оскорблены». Притворя себе болезнь, Маркел вернулся в Архангельск. Вера в ложки. Ушаков и товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу. Маркелов подкормщик говорит, какой страх, со всеми есть и пить, а не знаем, кто какой веры. У меня и ложки с собой нет. Маркел говорит, какой страх людей обижать. В ложку ты свою веру собрал. Пиво. Трое молодых ребят на лодье повадились тайно пробовать пьяное пиво, которое хранилось в бочке на случай праздника.